Будут знать, как бился бодро на мысу отважный воин, бил мечом врагов упрямых, рассекая кости в щепки. Орал где-то в гуще схватки Гудлей в боевой скальд. Его потому прозвали так, что божественный дар на него снисходил только в бою, а потом он редко что мог вспомнить из своих стихов. Хальмунд называл плоды его буйного вдохновения просто говорилками, потому что к настоящим стихам они не имели почти никакого отношения. Воспевал Гудлей в основном свои собственные подвиги, но эти крики подбадривали дружину, давая знать, что он сам еще жив. Сегодня же он вопил особенно вдохновенно. Счастливой возможностью доблестно пасть в битве не с кем-нибудь, а с самим Черной Шкурой, у которого в этот раз было вдвое больше войска. Вокруг одного Гудлейва толпилось не меньше десятка врагов, и он пылко орал, бросив разрубленный щит и зажав рукоять меча сразу двумя руками. «Бился сам, герой отважный, средь полков бесчетных квитов, блюдо битвы, фрейра рати, был разбит врагом коварным!» Примечание. Блюдо битвы, то есть щит. Фрейра рати, кенинг мужчины-воина. Вдруг, неведомо откуда, перед ним выскочил квит огромного роста с длинным мечом в руке. Вертясь в гуще схватки и видя вокруг себя одних фиалей, Гейр искал Асварда. Он ясно слышал голос родича, зовущий его на помощь. Разве мог он усидеть на месте, когда идет бой, когда Асвард зовет его? Гейр любил брата матери, хотя тот нередко над ним посмеивался и очень боялся, что уже не успеет помочь. Да где же он? Ни Асварда, ни кого-то другого из своих Гейр не видел. Перед ним оказался какой-то длиннорукий фьяль, рубящий мечом направо и налево, и что-то орущее во все горло. Выглядел он особенно дико, потому что перед ним никого не было, и он увлеченно сражался с тенями от скал, падающими на площадку сверху. Увидев Гейра, фьяль устремился к нему, взмахнул мечом, но ударил почему-то на локоть выше Гейровой головы. Даже был слышен свист, с которым клинок рассек воздух. По волосам погладила смерть, но подросток, не растерявшись, сам бросился вперед и ударил фьяля мечом по бедру. Ощутив жгучую боль, на полуслове прервав стих, боевой скальд вдруг увидел на месте того великана, через шею которого меч пролетел, не причинив вреда, подростка лет 13. Со светлыми кудряшками, с испуганно изумленным и вместе с тем решительным лицом. На миг опешив, Гудлейв застыл, не понимая, куда делся тот бессмертный квит и откуда тут мальчик. Но тот вдруг дернулся вперед. Изо рта его рванулся поток крови, а из середины груди выскочило железное жало. Мальчик упал лицом вниз, а у него за спиной обнаружился Ормкель, не спящий глаз. «Что ты замолк, боевой скальд?» — окликнул он Гудлейва, выдергивая копье из тела. «Это не последний! Смотри, их еще полсотни!» «Да где же?» Гудлейв обернулся. Внезапно вокруг стало совсем тихо, и они без труда смогли услышать друг друга. Из темноты доносился шум бегущих ног и стоны. На земле тут и там лежали тела, но битва кончилась так же мгновенно, как и началась. Oh, come here, mother waters, I am diving into thee. Float me on your rivers and sing.